Глава 7. Хорошо запомнив преподанный им в Нелласе кровавый урок, воины Черного Ордена больше не хотели рисковать. Они приближались очень медленно и осторожно, сопровождаемые существами, куда лучше людей, умеющими ловить, обезоруживать и связывать пленников. Сыщики сражались ничуть не хуже, чем отыскивали давно выветрившиеся следы намеченных жертв. Кайеры-невидимки ползали в невысокой траве, луки, как белки, перемахивали с ветки на ветку в древесных кронах. Их подручные пауки-сыщики готовили лучшую снасть. Клейкие и прочные паутиновые нити, точнее веревки, каждая толщиной в руку сильного мужчины. И сыщики, и воины, конечно же, чувствовали, что перед ними непростая роща. Магия этого места была неприятна им. Однако жесткий приказ их предводительницы не оставлял никаких надежд избегнуть боя. Пленницу должно взять любой ценой и как можно скорее. Если они не справятся, то жизни их более не будут нужны ордену. Ариэта стояла с закрытыми глазами, погрузившись в небывалое оцепенение. Всем существом своим желая сейчас приближения этих тварей в черном, она тянула их к себе всей силой своего сознания. Правая рука висела вдоль бедра, в левой Ариэта сжимала стилет. Она не думала сейчас о Налике, вроде бы обещавшей ей защиту, а теперь спокойно стоявшей неподалеку, руки скрещены на груди и с каким-то странным интересом взиравшей на происходящее. Мысленно принцесса представила себе призрачный серебристый клинок заветного меча, строгий холод его резного эфеса, его уверенную тяжесть, его скрытую до времени смертоносную силу. Смыслом ее существования сейчас стало вызвать к жизни этот меч. Кайеры подобрались бесшумно. Вскарабкавшиеся на ветви дуба, под которым стояла замершая Ариэта, сыщики все разом метнули вниз свои липучие серые нити. Словно чья-то сильная рука внезапно и резко толкнула девушку в плечо, заставив шагнуть вперед за долю мгновения до того, как густое переплетение ловчих сетей упало на то место, где только что стояла Ариэта. Черные воины не торопились. Прежде чем вступать в бой самим, следовало до конца использовать пауков, тем более, что их вообще никогда не берегли и всегда гнали на бой. Налика по-прежнему не шевелилась, и странное дело, ни один из кайяров даже не покосился в ее сторону, словно ее и не было. Сыщики дружно прыгнули вниз, на лету готовясь вцепиться в жертву всеми многочисленными когтями и крючьями, коими их в изобилии снабдили создатели. Не открывая глаз, Ариэта резко повернулась. Оттуда, из-за спины, на нее бросилось нечто совершенно омерзительное, не имеющее даже права жить. Отвратительная нечисть, созданная злобным чародейством. Принцесса, что из силы, взмахнула правой рукой, как будто рубила подступающего сзади противника. Ей показалось, что ладонь холодит долгожданная тяжесть волшебного эфеса. Устоявший поодаль Налики вырвался невольный крик ужаса. Из руки странной смертной, забредшей в ее волшебную рощу, вырвался язык яростного серебристого пламени. Падавшие сверху сыщики достигали земли уже разрубленными надвое, безжалостными грудами дурно пахнущего окровавленного мяса. Ариэта двигалась словно во сне, не открывая глаз, не чрезмерно быстро, однако каждый шаг и каждый взмах следовали именно в тот миг, когда нужно, ни секундой раньше и ни секундой позже. Бросившихся к девушке пауков встретил убийственный серебряный блеск странного оружия. Даже с закрытыми глазами Ариэта видела все происходящее. Как и обычно, пауки казались неуклюжими увольнями, которые сами напарывались на ее меч. Не прошло и 5 секунд, как у ног принцессы валялись не меньше дюжины мертвых страшилищ. «Ялини!» – у Налики вырвался отчаянный крик, словно увиденное уже не просто изумило, а до крайности напугало ее. «Ну, подходите!» Поворачиваясь к зарослям у себя за спиной, яростно выкрикнула Ариэта. Теперь она чувствовала себя неуязвимой. Принцессу захлестнул дикий боевой азарт. Все мысли о том, как ужасно убийство, без следа исчезли в ее голове. Сейчас она хотела одного – крови своих врагов. Каяры, однако, не растерялись. Они не видели призрачного меча в руке могущественной волшебницы, за кого они теперь вполне серьезно принимали Арьяту, и потому решили, что она сразила их сыщиков каким-то неведомым колдовством. С чародеями следовало, во-первых, держаться осторожно, а во-вторых, предоставить им возможность сражаться с такими же порождениями магии. В воздухе свистнула первая арбалетная стрела, нацеленная в ногу принцессе, и прежде чем она успела даже подумать, о чем бы то ни было, ее правую руку силой дернула вниз. Ударившись в невидимую для врагов серебристую сталь клинка, черная стрела вспыхнула быстрым бесцветным пламенем и исчезла. Ариэта даже не поняла, что произошло. Прежде чем остальные арбалетчики нажали на спусковые крючки, на краю поляны появилось еще одно существо. Оно не имело четких очертаний, более всего походя на редкое облако пыли, невесть откуда взявшееся среди густой лесной травы. Облако быстро поплыло прямо к принцессе. Ариэта прыгнула вперед, совершенно не ожидая от себя подобной доблести. Впрочем, особой смелости от нее сейчас и не требовалось. Она услыхала внятный и повелительный приказ. Встретить пылевого демона откуда-то извне пришло имя этого создания, посреди поляны. Серо-бурый клуб рассекла стремительная серебряная молния. Ариэта ударила точно опытный мечник, и тело пылевого демона, против которого бессильно было любое оружие, даже многое из числа зачарованного, исчезло без следа. Этого воины ордена никак не ожидали. Самый надежный их помощник оказался бессилен. И сами они не рискнули предложить Ариэте открытый бой. Вместо этого вновь раздалось слитное щелканье десятков арбалетов. Принцесса бросилась ничком, лишь на долю мгновения опередив посланные в нее черно-оперенные тяжелые болты. Подобное вряд ли смог бы проделать даже самый лучший воин Халлана. Вся земля вокруг девушки была утыкана короткими и толстыми древками вонзившихся стрел. Но саму принцессу не задело. И тут начала наконец действовать Налика. Трудно сказать, отчего она так долго оставалась лишь сторонним наблюдателем. Да и все последующее объяснить тоже нелегко. «Вон из моего леса!» – внезапно выкрикнула она, высоко вскидывая руки над головой в повелительном жесте. Уткнувшись лицом в сгиб руки, Ариэта не видела, что делала дева лесов дальше. Но стебли трав, на которых лежала принцесса, внезапно стали жесткими и колючими, словно стальные кинжалы. Они протыкали одежду, все настойчивее и настойчивее стремясь вонзиться в тело девушки. Лежать стало невозможно. «Эй, что ты делаешь?» – не своим голосом выкрикнула принцесса. Из глубокого пореза на плечи уже сочилась кровь. «Ты же обещала помочь! Я и так помогаю тебе, несчастная!» Голос тонкой стройной Налики прогремел громовым раскатом. «Беги, пока твои враги на ножах травы! И рассчитывай потом только на себя! Я не потерплю в моих владениях богомерзкое оружие!» У Ариэты не было времени для подробных расспросов. Она опрометью бросилась прочь, мимоходом заметив корчащегося на земле каяра, из груди которого, точно копье, торчал длинный зеленый стебель, у основания испачканный кровью. Промчавшись по склону холма, Ариэта с разгону врезалась в густой орешник и постаралась как можно быстрее углубиться в него. Все это открылось в видении Дорвейтарну, и теперь первейшим его долгом стало не только защищать младенца Трагвара, но и спасти наследную принцессу Ариэту, нынешнюю главу королевского дома Халлана. Девушка каким-то чудом 5 дней ускользала от погони, хотя оторваться от пылевого демона, по твердому убеждению ворона, было просто невозможно. Старый волшебник не понял, что за чудо-меч появился в руках принцессы в самый напряженный момент, как не понимал и то, почему он вызвал столь яростное неприятие у Налики. Деву лесов он знал давно. Она отличалась кротостью и мягкосердечием, подобно и ее госпоже, могущественной Ялине, хозяйке Зеленого мира, но никогда не видел Налику в такой ярости. Казалось, перед ней появился сам владыка тьмы собственной персоной. Не понимал старый чародей и того, кто же так здорово помогал принцессе во время схватки. Не сама же она, ясное дело, придумала все эти приемы, позволившие ей сначала отправить в небытие добрую дюжину сыщиков, а потом расправиться с самим пылевым демоном, не говоря уж об арбалетных стрелах. Дорвейтарну не удалось в деталях выяснить, что случилось с Ариэтой после того, как она вырвалась из кольца в зачарованной роще. Каким-то образом принцессе удалось 5 долгих дней держаться в лесах против целой орды кайяров и их чудовищных прислужников. Ворон не мог сказать, как. У него даже мелькнула мысль, что девушка вовсе и не нуждается в его помощи, если в минуту острейшей нужды способна к столь сильному и изощренному колдовству. И все же он обязан был помочь ей. И потому, что она была попавшей в беду принцессой, и для того, чтобы привлечь внимание тех, кто командовал кайярами. Волшебник громко вздохнул. Он стоял, наклонившись над чашей родника. Потом зачерпнул ладонями воду и, резко произнося заклятие, швырнул вверх сноп сверкающих капель. Несколько мгновений он ждал, а потом, не выдержав, вновь склонился над источником. Подобно Налике, он использовал его для дальновидения. В глухом лесу кайяры неожиданно попали под сильнейший, хлещущий, подобно бичу, ливень. Дождевые капли вонзались, словно стрелы. Сперва старший среди воинов Черного Ордена отдал приказ укрыться под деревьями, но внезапно насторожился, замерев под секущими струями, как будто к чему-то принюхиваясь. Дорвейтарн видел искаженное яростью лицо воина. Он был настолько взбешен, что даже сорвал черный капюшон маску, закрывавший голову всех его спутников. Без сомнения, он почуял направленное против них заклятие. И сейчас малефики ордена возьмутся за работу. Но прежде чем они доберутся таки до него, ворона, стоило послать охотящимся за принцессой черным воинам еще несколько неприятных подарков. Дождь внезапно прекратился, сменившись невесть откуда взявшейся в этих лесах песчаной бурей. Ворон постарался на славу. Ветер швырял в лицо воинам целые пригоршни острого, секущего, подобно отточенному лезвию, песка. Они увязли во внезапно появившихся у них на пути рыхлых барханах. Старый волшебник использовал все свое умение управлять стихиями воды и ветра. До времени он не хотел показывать врагам свою подлинную мощь. Заветные боевые заклятия он прибережет напоследок. Но и сделанного им вполне хватало, чтобы помочь Ариате оторваться от погони. Следуя за ней, чародей с удовлетворением убедился, что девушка не просто бежала, куда глаза глядят, гонимая одним лишь острым ужасом. Направление ее пути, то, как она обходила препятствия и затем вновь возвращалась к одной ей видимой оставленной тропе, говорило о том, что Ариата пробирается к пещерам Артана, известному месту сбора всех белых колдунов западного Хьюварда. И про себя Ворон одобрил ее решение. Другое дело, что этот путь был очевидным, и предводительница Черного Ордена вполне могла устроить ей засаду на ближних подступах к Артану. Дорвейтарн уже собирался послать весть об этом хранительницам пещер, как вдруг сообразил, что Халлан стоит на пороге самой настоящей магической войны. В свару смертных колдунов вполне могли вмешаться их наставники, истинные маги, чей дом – замок всех древних, и из колдовства которых черпали силу для своих заклинаний все без исключения чародеи-люди. А кайяры, по слухам, имели могущественных покровителей там, на вершине столпа титанов. «Готов ли ты ввергнуть в хаос новой войны западный Хьювард?» – напрямик спросил себя Ворон, тотчас ощутив в груди предательский холодок липкого страха. Сам он был готов бестрепетно вступить в смертельную схватку хоть со всем орденом, но подставлять других было выше его сил. Логово кайяров было надежно укрыто от излишнего любопытства как волшебников, так и простых смертных. Нечего было и пытаться без помощи других собратьев по кругу Артана проломиться к цитадели ордена. Однако Дорвейтарн легко мог представить себе, как склонились над своими магическими амулетами малефики его противника, пытаясь как можно скорее разобраться в том, кто и почему противодействует им. Ворон знал, что ответ его врагами будет найден очень быстро. Тем временем задержанные его колдовством кайяры, похоже, ненадолго потеряли след. Дорвейтарн постарался вложить в свои заклятия и нечто, отбивавшее на время чутье даже у пылевых демонов. Они быстро приспособятся к этому неприятному сюрпризу. Чародей знал, что день или два, и созданная им помеха перестанет мешать демонам. подобно тому, как человек может свыкнуться даже и с не слишком приятным запахом, если этот запах не чрезмерно силен. Тем временем Ариета добралась до берега Свирли, быстрой и чистой речки, отделявшей от предгорий просторы лесистых равнин Халлана. За Свирли в двух днях пути лежали пещеры Артана.